Глава 55. В один прекрасный день Ифемелу увидела танец самца-павлина. Перья распахнуты исполинским нимбом. Самочка стояла рядом, поклевывая что-то на земле, а затем, чуть погодя, ушла безразличная к великому блеску перьев. Самец, казалось, пошатнулся. Возможно, под грузом перьев или же отвержение. Ифемелу сделала снимок для блога. Задумалась, что увидит в этом снимке Обинзе. Помнила, как он однажды спросил, видела ли она танец самца. Воспоминания о нем так легко заполоняли ее мысли. Посреди переговоров в рекламном агентстве ей вдруг приходило на ум, как Обинзе выщипывал пинцетом вросший волос у нее на подбородке. Она лежала, задрав лицо на подушке, а он был так близок, так внимателен в осмотре. Любое воспоминание ошарашивало ее своей ослепительной лучезарностью. Любое несло с собой ощущение неустранимой утраты. Громадная тяжесть мчалась на Ифемелу, и ей хотелось увернуться, пригнуться так, чтобы миновала ее, чтобы могла она спастись. Любовь была своего рода горем. Вот что романисты имели в виду под страданием. Ей часто казалось, что глупая эта мысль — страдание от любви, но теперь усвоила ее сама. Она тщательно избегала улицы на Виктории, где был его клуб, больше не ходила за покупками в Пальмы и представляла себе, что он тоже обходит стороной ее часть Икойи, держится подальше от джаз-берлоги. Больше она на него не натыкалась. Сперва она крутила «Йори-Йори» и «Оби-Му-О» беспрестанно, а потом бросила. Эти песни несли ей воспоминания о безвозвратности, словно панихида. Ее ранила вялость его смс-ок и звонков, безволие попыток. Он любил ее, она не сомневалась, но не хватало ему некой силы. Хребет размяк от обязательств. Когда она опубликовала пост, написанный после визита в компанию Раньинуда, о том, как государство разрушает сараи латочников, анонимный комментатор написал: «Как стихи». И она знала, что это он. Знала и все. Утро. Грузовик. Государственный грузовик. Останавливается рядом с высоким конторским зданием, рядом с сараями латочников. Высыпают люди. Они долбят, крушат, равняют с землей и топчут. Они уничтожают сараи, превращают их в плоские кучи досок. Они выполняют свою работу, несут на себе этот снос, как деловой костюм с иголочки. Они сами едят в таких сараях, и если все уличные торговцы исчезнут из Лагоса, то работяги останутся без обеда, им больше ничего не по карману, но они крушат, топчут, бьют. Один лупит женщину. Она не схватила свой котелок и пожитки и не убежала. Она не двигается с места и пытается с ними договориться, а затем лицо у нее горит от оплеухи, она смотрит, как ее печенье хоронят в пыли. Глаза возносятся к линялому небу. Она не знает, что будет делать, но что-то предпримет. Она соберется, поднатужится и отправится куда-нибудь еще продавать свою фасоль, рис и спагетти, разваренные едва ли не в кашу, свою колу и печенье. Вечер. Рядом с высоким конторским зданием вянет дневной свет. Ждут автобусы для персонала. Женщины идут к автобусам, на них шлепанцы без каблуков. Они рассказывают медлительные пустяковые истории. Туфли на высоких каблуках они несут в сумках. У одной женщины из незастегнутой сумочки каблук торчит тупым кинжалом. Мужчины направляются к автобусам поспешнее. Они проходят под купой деревьев, где всего несколько часов назад располагалось место пропитания лоточников. Здесь шоферы и курьеры покупали себе обед. Но теперь сараев нет. Их стерли с лица земли, и ничего не осталось. Ни единой потерявшейся обертки от печенья, ни бутылки, в которой когда-то была вода, ничего, напоминающего о том, что здесь было. Раньинуда подталкивала ее чаще выходить в свет, встречаться. «Обинзе всегда был несколько понтоват, как ни крути», — сказала Раньинуда, и хотя Ифемелу понимала, что Раньинуда просто пытается ее утешить, все равно оторопела. Не все поголовно, как сама она, считали Обинзе почти безупречным. Она сочиняла посты для блога и думала, как он их воспримет. Она писала о модном показе, на котором побывала, о том, как модель кружилась в юбке из Анкары. Ткани с узорами, характерными для Нигерии, живым росчерком синего и зеленого, похожая на надменную бабочку. Писала о женщине на углу улицы на Виктории, которая с удовольствием произнесла «Ладная тетенька», когда Ифемелу остановилась купить яблок и апельсинов. Писала о видах из окна своей спальни, о белой цапле, нахохлившейся на стене владений, уставшей от жары, о привратнике, помогавшем лоточнице поднять поднос на голову, жестом столь исполненным изящества, что Ифемелу все стояла и смотрела уже после того, как лоточница скрылась из виду. Писала о дикторах на радио, про их акценты, фальшивые и смешные. Писала о склонности нигерийских женщин давать советы, искренние, пышущие нравоучением. Писала о затопленных районах, забитых оцинкованными лачугами, крыши, сплющенные шляпы. О молодых женщинах, обитавших там, модных и знающих толк в тугих джинсах. Их жизнь упрямо приправлена надеждой. Они стремились открыть свои парикмахерские, поступить в университет. Они верили, что их время настанет. Мы всего в одном шаге от этой жизни в трущобах. Все мы, ведущие жизнь среднего класса под кондиционерами, писала Ифемелу и гадала, согласится ли с ней Обинзе. Боль его отсутствия со временем не умолилась, наоборот. Казалось, она проникала все глубже с каждым днем, будила в ней воспоминания все яснее, но Ифемелу обрела покой. Быть дома, писать к себе в блог, открывать Лагос заново. Наконец-то она полностью погрузилась в бытие. Она обратилась к прошлому. Позвонила Блейну, поздороваться, рассказать ему, что всегда считала его слишком хорошим, слишком чистым для себя, а он разговаривал неловко, словно недовольный ее звонком, но в конце сказал: «Рад, что ты позвонила». Она позвонила Кёрту. Голос у него был бодрый, он бурно обрадовался ее звонку, и она представила, как они возвращаются друг к другу, их отношения без всякой глубины и боли. «Это ты мне слал громадные суммы денег за блог?» — спросила она. «Нет», — сказал Кёрт, однако она колебалась, верить ему или нет. «Ты все еще ведешь блог?» «Да». «На тему рас?» «Нет, просто о жизни. Раса тут неприменима. У меня такое ощущение, что я вышла из самолета в Лагосе и перестала быть черной». «Точняк!» Она и забыла, до чего по-американски он общается. «Со всеми остальными не так было», — сказал он. Услышав это, она порадовалась. Он позвонил ей поздно ночью по нигерийскому времени, и они поболтали о том, чем вместе занимались когда-то. Воспоминания теперь казались отполированными. Он смутно намекал, что приедет к ней в гости в Лагос. Она отвечала смутными звуками согласия. Однажды вечером, когда она зашла с Раньинуда и Зимайе в терра-культуру, центр культуры и искусств в Лагосе, посмотреть спектакль, наткнулась там на Фреда. Они уселись все вместе в ресторане попить смузи. «Приятный парень», — прошептала Раньинуда и Фемилу. Поначалу Фред трепался, как и прежде, о музыке и искусстве, весь вязался в узлы от нужды произвести впечатление. «Вот бы узнать, какой ты, когда ничего из себя не строишь», — сказала Ефемилу. Он хохотнул. «Приходи на свидание, узнаешь». Повисло молчание. Раньинуда с Зимайей смотрели на Ефемилу выжидательно, и ее это развеселило. «Приду!» Он отвел ее в ночной клуб, а когда она сказала, что ей скучно от слишком громкой музыки, от дыма и от едва одетых чужих людей слишком близко от нее, он растерянно ответил, что ему тоже ночные клубы не нравятся, он просто счел, что они милы ей. Они смотрели вместе кино у нее дома, а потом у него на квартире в Ониру, где по стенам висели картины с арками. Ее удивило, что им нравятся одни и те же фильмы. Его повар, утонченный мужчина из Котону, делал полюбившуюся ей арахисовую похлебку. Фред играл ей на гитаре и пел хрипловатым голосом, рассказывал, что мечтал быть вокалистом в какой-нибудь фолковой группе. Он был миловиден. Такой привлекательностью проникаешься постепенно. Он ей нравился. Он часто поправлял очки маленьким тычком пальца, и она считала это очаровательным. Они лежали у нее на кровати нагие, разморенные, теплые, и она жалела, что все не так, не иначе. Вот бы чувствовать то, что ей хотелось. И тут, дремотным воскресным вечером, через 7 месяцев после их окончательного разговора, на пороге ее квартиры возник Обинзе. Она воззрилась на него. «Ефем», — произнес он. Да чего же ошеломительно было видеть его, эту выбритую голову и прекрасную нежность лица. Глаза у Обинзе горели, грудь ходила ходуном от тяжкого дыхания, в руках был длинный лист бумаги, испещренный мелкими записями. «Я писал это для тебя. Вот то, что я бы хотел знать на твоем месте. О чем я думал? Я все записал». Он подал ей листок, все еще дыша надсадно, а она все стояла и руки к бумаге не протянула. «Я знаю, можно было бы принять все, чем мы не можем друг другу быть, и даже превратить это в поэтическую трагедию наших жизней. А можно действовать. Я хочу действовать. Коси — хорошая женщина, а мой брак — такое вот текучее благолепие. Но мне не надо было на ней жениться. Я всегда знал, что чего-то не хватает. Я хочу растить Бучи, хочу видеться с ней каждый день. Но я все эти месяцы притворялся, и однажды она достаточно повзрослеет, чтобы понять, что я притворяюсь. Сегодня я съехал из дома. Поживу пока у себя в квартире в Парк-Вью. Надеюсь видеться с Бучи ежедневно, если получится. Знаю, я слишком долго протянул. Понимаю, что ты двинулась дальше, и я полностью отдаю себе отчет, что ты сомневаешься, и тебе нужно время». Он примолк, помялся. Ефем, я за тобой бегаю. И собираюсь бегать, пока ты не дашь нам попробовать. Она смотрела на него долго-долго. Он говорил то, что она хотела услышать, но все равно продолжала смотреть. «Потолок», — сказала она наконец. «Заходи».